Глава 29. Александр. Мне не давал покоя красный след на щеке Вероники. Я не видел, что именно произошло с тем конем, но помнил просьбу Грегори не вмешиваться. Признаться, это было сложно. Помимо того, что на моей территории грубо обращались с животным, так еще и... Нужно будет поговорить с конюхом и разузнать, что на самом деле произошло. И если он все-таки ударил, если посмел поднять руку на девушку, ему не сдобровать. От одной этой мысли внутри закипала злость. Тянуло немедленно отправиться назад и выяснить правду. Распорядитель переусердствовал с испытанием. К нам на место пикника периодически захаживали то милые виверны, то прибегали мальчишки и девчонки. Невесты сразу менялись в лице, становились ласковыми, добрыми. Вероника, правда, после небольшой ссоры с одной из девушек отошла в сторону и в одиночестве сидела под деревом. Наблюдала за весельем со стороны, улыбалась порой, но принимать участие не спешила. Мортенфер присоединился к нам через час. Ближе к обеду пришла Кэти. Фыркнула на попытку друга заговорить с ней и села неподалеку от меня. Я назвал бы пикник идиллией, если бы не мое испорченное настроение. Сидел на плетеном стуле, сжимал подлокотники, выдавливал улыбку, если ко мне подходил кто-то и пытался заговорить. Снова появились дети. Маленькие проказники решили поиграть в мяч. Сестра поспешила к ним присоединиться. Нет, точно идиллия. Солнце нежно грело кожу, щебетали птицы, журчала вода. Слуги порой подходили и предлагали угощения. Ириада находилась неподалеку, дарила свою улыбку. Другие девушки тоже были милыми. Но этот красный след на щеке человечки никак не выходил из головы. Тем более она грустила. Подойти бы, поговорить, поддержать. Раздался крик, плеск воды. Я подскочил на ноги, сразу побежал к реке. Собирался уже нырнуть за Кэтрин, которая упала вместе с мячиком, но Вероника оказалась быстрее. Да и Грегори в последний момент появился рядом и попросил не вмешиваться. Тьма! Как стоять в стороне, когда сестра в беде? Я с трудом сдержался. «Посмотрите, строит из себя спасительницу!» — произнесла Оливия. Это она сегодня решила подвергнуть сомнению выбор королевы в виде присланной на отбор человечки. Вероника тем временем уже плыла к берегу, тянула за собой паникующую Кэти. «Грегори!» — прорычал я, едва стоя на одном месте. Мне все это не нравилось. «Испытание!» — прошептал он, всем своим видом показывая, что мне вмешиваться не стоит. «Но как остаться безучастным, когда едва не утонула моя сестра? Что я за мужчина, который стоял в стороне и позволил хрупкой девушке геройствовать?» К Кэти подбежала Ириада, помогла выбраться на берег. Со всех сторон подоспели другие девушки, накинули ей на плечи плед, начали успокаивать. А вот Вероника, еще не вылезшая из воды, вдруг ойкнула, подняла к глазам мой браслет. Один из камней был расколот. Внутри все перевернулось от первобытного ужаса. В следующий миг ее дернуло под воду. Это было последней каплей. Я обернулся драконом, прыгнул за ней. За считанные секунды обнаружил ее запутавшейся в водорослях. Человечка откровенно паниковала. Боролась с оплетающими ее ногу растениями, брыкалась, гребла вверх, но не справлялась. Подплыл, вырвал растения с корнем, подхватил девушку лапой и устремился вперед, чтобы вскоре вынырнуть из воды, а потом взлететь. Меня все злило. Нет, не так, я бесился. Казалось, если вернусь на пикник, то разорву всех на части, потому что нельзя так. Сегодняшнее испытание переходило все границы. Это мой дом, моя крепость. Здесь не место для издевательств ни над животными, ни над девушками. Летел, едва сдерживался от рева. Не сразу услышал визг и только тогда вспомнил о девушке в своих лапах. Точно, подхватил ведь Веронику с собой. Присмотрел подходящий холм, приземлился. Постарался осторожно опустить девушку на землю, посмотрел в небо. Да, человечку нельзя оставить даже на пару минут, чтобы выплеснуть в полете эмоции. Испугается еще. Обернулся. Вероника обнимала себя за плечи и дрожала от холода. С опасением смотрела на меня. Пришлось прикоснуться к запястью и высушить ее магией. «Боишься?» «Нет», — стуча зубами, ответила. «Просто немного неожиданно. И вы еще как лапами меня схватили?» «Прошу прощения, если испугал. Я заметил, что твой камень на браслете лопнул. Значит, к тебе применили магию. Она не подействовала, и тогда кто-то сменил место воздействия на растение». «Мне грозит опасность?» — насторожилась девушка. «Нет. Но я сегодня же вычислю шутника и выставлю его за пределы дворца. Тебе нечего бояться». Вероника смотрела на меня с недоверием, продолжая обнимать себя за плечи. Ветер трепал огненные волосы. От падающего на глаза света они казались бездонными, ясными-ясными. На щеках немного проступал румянец, губы были приоткрыты. Кажется, я залюбовался. Не так, как с Ириадой, здесь все было иначе. Словно вечно колючий зверь спрятал свои иголки и показал мне нутро. Не сдержался, коснулся подбородка девушки. «Ваша светлость!» — расширились ее глаза. «Ты удивительная», — сказал вслух и убрал руку. «Пора возвращаться». «Я не хочу туда!» Вдруг схватила она меня за запястье. «Давайте тут немного побудем. Здесь очень красиво». «Верно, красиво». Согласился, не в силах оторваться от девушки. Что-то изменилось во мне, когда один из камней на браслете лопнул, и я не мог понять, что именно. Словно резкая вспышка, и разума не осталось, один только порыв — спасти, защитить ее».